Вот так всегда. Стоит лишь наметиться точкам соприкосновения. Эдгар вздохнул. Задурили им голову светлым. Ох, как задурили. Ладно, замнем для ясности. Он отпил пиво и не удержался от замечания. А вот тут сидел один американский летчик. И при этом светлый маг. Кстати, совершеннейший растяпа меня даже не заметил. Спорим, что он относится к людям как к ресурсам. Ну или как к низшей расе, глупой и непонятливой, которую можно и растить, и наказывать, то есть так же, как мы. Наша беда в том, что мы продукт человеческого общества, хмуро ответил Антон, со всеми его недостатками. И даже светлые, если они не прожили много сотен лет, несут в себе стереотипы и мифы своей страны. России, Америки или Буркина-Фасо, без разницы. Да что такое, почему у меня Буркина-Фасо все время в голове вертится? Один из этих дурачков, братьев Регина из Буркина-Фасо, предположил Эдгар. Да и название смешное. Братья Регина, Антон кивнул. А с ними вы зачем намудрили? Это ведь кто-то из московского дневного дозора их вызвал. Обещал помощь, активацию когтя Фафнира. Зачем? Я не имею такой информации, о чем должен заявить совершенно официально, быстро ответил Эдгар. Этим светлым только позволь зацепиться за формальное нарушение. Да не признавай, не надо, махнул рукой Антон. Я ведь не ребенок. Но нам появление безумного темного мага страшной силы точно не нужно. И нам не нужно, заявил Эдгар. Это, считай, война по полной программе, то есть апокалипсис. Значит, братьям Регина соврали, согласился Антон. Убедили атаковать Бернское бюро, похитить коготь, прилететь в Москву. Но зачем? Чтобы подпитать зеркало? «Быстро соображает», — мысленно отметил Эдгар. Но покачал головой, на ходу подыскивая великолепное возражение. «Какая чушь! Мы узнали, кто такой Виталий Рогоза, лишь когда коготь был уже похищен, а четверо уцелевших боевиков на пути к Москве». «А ведь верно!» — воскликнул вдруг Антон. «Ты прав, темный! Появление зеркала невозможно предсказать. Оно стихийное порождение сумрака. А официальное коммюнике Инквизиции утверждает, что секта начала готовиться к штурму хранилища артефактов за 2 недели до происшествия. Рогоза тогда еще не было в природе. Точнее, был не он, а обычный человек, которого впоследствии видоизменил сумрак. Эдгар закусил губу. Выходило так, будто он подсказал что-то светлому, поделился информацией или просто навел на правильную мысль. Ой, плохо. Хотя почему плохо? Он тоже не прочь разобраться в ситуации. Ему это тоже жизненно важно. Эдгар подумал вслух. Может быть, кто-то хотел выгнать бюро Инквизиции из Берна? Или решил перевести его в Прагу? Они задумчиво уставились друг на друга. Светлый и темный маги, одинаково заинтересованные в понимании происходящего. Подошел был официант, но увидев, что пиво еще не допито, занялся обслуживанием американцев. «Как вариант», — согласился Эдгар. «Но сама операция с когтем нам была не нужна. Даже не думайте приписывать нам подобную чушь». «Но, может быть, — вдруг сказал Антон, — вам нужно было сорвать какую-то операцию». «Нашу операцию». И тут уж коготь Фафнира послужил в полной мере. Эдгар проклял себя за болтливость. Проклял, конечно же, фигурально. Ни один темный маг не посадит себе на голову воронку инферно. «Чушь! Какая еще операция?» — начал он. И тут же сообразил, что, начав неожиданно защищать ночной дозор, фактически подтвердил догадку Антона. «Спасибо, Иной», — проникновенно сказал Светлый. Не прекращая мысленно отвешивать себе оплеухи, Эдгар поднялся. «Верно, — говорят. Сел за стол со Светлым, отрежь язык и за шею рот проволокой. Мне пора», — заявил он. «Было очень приятно поговорить». «Взаимно», — согласился Антон и даже протянул руку. Отказываться от рукопожатия было глупо. Эдгар пожал протянутую ладонь, бросил на стол бумажку в 500 крон и торопливо вышел.